Да, я знаю всех. И что же ждет их? Выслушай меня, Гармахис, ответила она, вставая и кладя мне руку на плечо. Ради тебя я проявлю ко всем к ним великодушие. Я накажу лишь тех, кого нельзя не наказать. Клянусь моим троном и всеми богами Египта. Я никогда не причиню ни малейшего зла твоему старому отцу. И если еще не поздно, я пощажу твоего дядю Сепа и всех, кто был с ним. Я не поступлю, как мой прапрадед Эпифан. Когда египтяне восстали против него, он повелел привязать к своей колеснице Афиниса, Павзироса, Хизифуса и Рабастаса, как Ахилл когда-то привязал Гектора. Только те, в отличие от Гектора, были живы, заметьте. И прокатился с ними вокруг городских стен. Я пощажу всех, кроме иудеев, если они были среди вас, ибо ненавижу их. Иудеев среди нас нет, ответил я. Тем лучше, ибо их бы я не пощадила. Неужто и в самом деле такая жестокая, как меня расписывают? В твоем списке, Гармахис, было много обреченных на смерть, а я лишила жизни одного единственного негодяя-римлянина, дважды предателя, ибо он предал и меня, и тебя. Скажи, Гармахис, ты не раздавлен милостью, которую я к тебе проявила, ибо ты мне нравишься, а для женщины, поверь, это достаточно веская причина. Нет, клянусь Сераписом, она вдруг негромко рассмеялась. Я передумала. Пожалуй, я не дам тебе так много даром. Ты должен заплатить за мою милость и заплатить дорогой ценой. Ты поцелуешь меня, Гармахис? Нет, ответил я, отворачиваясь от прекрасной искусительницы. Это действительно слишком дорогая цена. Я больше никогда не буду целовать тебя. Подумай, прежде чем отказываться. Она сердито нахмурилась. Подумай хорошенько и сделай выбор. Ведь я всего лишь женщина, Гармахис, и женщина, которая не привыкла слышать от мужчины «нет». Поступай, как знаешь, но если ты мне откажешь, я отберу у тебя милость, которую решила подарить. И потому, мой целомудреннейший из жрецов, выбирай. Либо ты принимаешь тяжкое бремя моей любви, либо в самом скором времени погибнут от руки палача и твой отец, и все те, кто входил в его заговор. Я взглянул на нее и увидел, что она и в самом деле разгневана, ибо глаза ее сверкали, а грудь высоко вздымалась. Я вздохнул и поцеловал ее. И этот поцелуй замкнул цепь моего постыдного рабства. А она с торжествующей улыбкой Афродиты упорхнула, захватив с собой кинжал. Я еще не знал, проникла ли Клеопатра в самое сердце нашего заговора. Не знал, почему мне оставили жизнь. Не знал, почему Клеопатра, эта женщина с сердцем тигрицы, проявила к нам милость. Да и не знал, что она боялась убить меня, ибо заговор был слишком могуч, а двойная корона еле держалась на ее голове. И если бы разнеслась молва, что я убит, страну потряс бы бунт и вышиб из-под нее трон, хоть я его уже занять и не мог. Не знал, что лишь из страха и соображений политики проявила она подобие милости к тем, кого я выдал, и что коварный расчет, а не святая женская любовь, хотя, если говорить правду, я ей очень нравился, побудил ее привязать меня к себе узами страсти. И все же я должен сказать слово в ее защиту. Даже когда нависшая над ней туча растаяла в небе,